Глава 8. От Зайцева подарок тоже привез курьер. Корзину с цветами и плюшевого зайца. Но я его как-то даже не заметила на фоне подарка от Камиля. Я все-таки уверена, что он от него. А Зайцева в социальной сети поблагодарила перед сном. Воскресенье. Единственный выходной перед соревнованиями. Пробежалась по магазинам вместе с Настей. Обналичила подарочный сертификат и завершила прекрасный день походом в кино на новомодный фильм. Попкорн, диетическая кола и 3D-очки сделали свое дело. Я в прекрасном настроении порхала бабочкой до самой ночи. Наступил понедельник. Сегодня тренировка, и я вновь вижу его. Поблагодарю лично за чудесный подарок. Возможно, это ничего не значит. Просто тренер – настоящий мужчина – и не смог не поздравить свою ученицу, раз уж узнал о моем празднике. Но все равно очень-очень приятно. Ну и Надежда все-таки умирает последней. По пути из парк к дому встретила соседку, бабу Машу. Сколько себя помню, она жила по соседству с нами и частенько сидела со мной, когда маме нужно было куда-то уйти. «Ой, баб Маша, здрасте!» Обогнала я старушку и забрала у нее тяжелые пакеты из местного супермаркета. «Давайте я вам помогу». Жаль ее. Живет совсем одна. Детей у нее нет. А муж давно отправился к праотцам. Даже пакеты таскает сама. Хотя папа не раз предлагал ей свою помощь. Гордая. Единственная роскошь от прежней жизни – дом в элитном поселке и хорошая пенсия военнослужащей. «Привет, стрекоза». Отозвалась она и, охая, выпрямилась. «Вот спасибо тебе. Спина уже совсем не к черту». «Так вы говорите нам. Мы вам поможем с продуктами». «Да ну вас!» – махнула рукой соседка. «Чего я вам еще свои проблемы навязывать буду?» «Бросьте вы, баб Маш! Не чужие ведь. Вы столько раз нас выручали». Помогла занести пакеты в просторный холл. «Да тут оставь. Сама уж донесу до кухни». Сказала она мне. «Чайку попьешь?» «Да нет, спасибо», — ответила я. «Уже скоро на тренировку. Некогда». «Ну, понятно», — закивала Мария головой. «Нелегкая у тебя жизнь. То учеба, то тренировки». «Так я сама такую выбрала. Не жалуюсь». «Как день рождения отметила? С прошедшим тебя. Опять, небось, папка не пустил надолго погулять». «Спасибо». Вяло улыбнулась я. «Весь поселок в курсе, что меня вечно никуда не пускают. Ну, это как обычно». «Брат твой все бегает куда хочет. Одну тебя, пап, контролирует все». «Есть такое», вздохнула я. «Наверное, это потому, что я старшая или потому, что девочка». «Не то», сказала баба Маша. «Мирослав-то им родной, вот и позволяют все». «Не поняла?» Растерянно захлопала ресницами. «Что она имеет в виду?» «Мирослав родной», — повторила я за ней. «А я?» «Приемная», — ответила соседка машинально, а потом увидела, как вытянулось мое лицо и подкосились ноги, и прижала ладонь к сухим губам. «Соня, ты разве не знала? Я думала, что за столько лет они сказали тебе». Я нащупала рукой пуфик и присела. В ушах звенело. «Да не может быть! Соседка просто не так что-то поняла. Как это я... приемная?» В горле запершило от слез. Еще 5 минут назад я была счастлива и почти довольна жизнью, а сейчас будто весь мир рухнул, как карточный домик за считанные секунды. Я должна все выяснить немедленно. Но мама на работе. Как с ней поговорить? Позвонить? Дрожащей рукой достала смартфон и набрала номер мамы. «Это правда, что вы меня удочерили?» Выпалила я. Едва она ответила. Молчание. «Нет, не молчи. Это не может быть моей реальностью». «Сонечка», ответила мама наконец. «Давай я приеду сейчас домой, и мы поговорим, хорошо?» «Это правда или нет?» Требовала я ответа здесь и сейчас. «Правда», — Убитым голосом отозвалась она и всхлипнула. «Кто тебе сказал?» Нажала клавишу разъединения, уставившись невидящим взглядом в лицо взволнованной соседки. «Ох, прости, Сонечка!» Нервно заломила старческие руки Мария. «Не я тебе должна была это сказать, а твоя мама!» Это слово пронеслось пулей в голове и отдало больно в сердце. Резко вскочила на ноги. «Мама? Мама? А разве у меня есть мама? Ведь я же подкидыш!» Дальше все как в тумане, в замедленной съемке. Рука с силой дернула дверь на себя, а ноги понесли меня прочь отсюда. Прочь от соседки, ее дома, от воспоминаний детства. Баба Маша кричала мне что-то в спину, но я слышала ее так, словно нахожусь под водой, а смысл слов до меня не доходил. Механические движения. Я робот, не человек. Все чувства отказали разом. Сбой. Эррор 404. Эррор 404. Компьютерная ошибка. Вставить ключ в замок. Повернуть. Вбежать обутый наверх, толкнуть дверь, достать сумку с дальней полки шкафа, покидать в нее вещи для тренировок и соревнований, сменное белье, документы и все имеющиеся сбережения. Ведь я сюда вернусь не скоро, если вообще вернусь. Теперь понятно, почему папа ко мне так относится. Миру можно все, а мне ничего. Сумку на плечо и сбежать вниз по лестнице. Захлопнуть дверь, дойти до остановки и сесть на автобус номер 34. Проехать 5 остановок и выйти напротив спортивного комплекса. Перевела дыхание, лишь оказавшись в привычной обстановке женской раздевалки. До тренировки еще 2 часа, но я уже переодетая сидела в дальнем углу, положив голову на колени. Мне необходимо побыть одной и собраться перед тем, как работать на льду. Соревнования неумолимо приближались, я не могла позволить личному победить меня сейчас. Сегодня день индивидуальных занятий, и людей в комплексе мало. Замаренного и вовсе нет, и сейчас я этому рада. Я не могу никому ничего объяснять. У меня не повернется язык. Это только мое. Я ни с кем не хочу этим делиться. У меня была другая мама. Она выносила меня и родила. И что дальше? Что произошло, что я оказалась в другой семье? Моя настоящая мама. Кто она? Она умерла? Бросила меня, как щенка ненужного в дождливую осень? Я жила в детском доме или мне сразу усыновили родители? Как мне теперь их называть? Как можно полюбить чужого ребенка? А любят ли они меня? Столько вопросов и ни одного ответа. Но услышать ответы я просто не готова. Не смогу. Наверное, я попала в семью Ланских совсем маленькой, потому что никакого детства, кроме детства в их доме, я не помню. Мама без остановки названивала. Я же скидывала звонки. Я не могу с ней сейчас разговаривать. Я не знаю, кто теперь мне эта женщина. Громко захлопнула металлическую дверцу шкафа и прижалась к ней лбом, тяжело дыша. Из глаз лились слезы обиды, как бы я ни старалась себя держать в руках. Даже тренировка не выветрила из головы грустные мысли. Еще и тренер постоянно ругал меня и отдергивал за несобранность. Не добавляя мне этим настроения. Я не пойду домой. Не хочу идти туда, где столько лет, глядя в глаза, мне лгала моя семья. А семья ли мы теперь? Не знаю. Где жить? Найду завтра. Наверное. А сегодня? Сегодня переночую прямо здесь, на жесткой лавке. Спряталась от охраны в душевой, дождалась, пока все уйдут, и вышла. Лягу на чистых полотенцах. Уже разложила их на лавочке, имитируя постель. «Да чего ты докатилась, Соня? У тебя даже дома больше нет». Жалость к себе заполнила до краев, грозя выплеснуться за пределы. Но я лишь негромко плакала в одинокой раздевалке. Скрипнувшая дверь за спиной заставила вздрогнуть и обернуться. На меня смотрел тренер своими пробирающими насквозь серыми глазами. Поспешила утереть слезы и отвести взгляд. Терпеть не могу, когда меня жалеют и видят мою слабость. Хотя